контрактом так и не были выполнены. То есть компании брали деньги, а дороги не ремонтировали? — подхватила Тереза. — Вы думаете, Одри Вильнёв работала в одной из таких компаний и поняла, что происходит? Может быть, она их шантажировала? — Все гораздо хуже, — сказал Гамаш, смертельно побледнев. — Ремонтные работы вообще никогда не производились. Он замолчал, чтобы все поняли суть его слов. В пространстве старой школы стали материализовываться образы. Образы эстакад над городом, туннелей под землей, мостов, громадных мощных пролетов, по которым ежедневно проезжают десятки тысяч машин. Ни один из объектов не ремонтировался на протяжении, вероятно, десятилетий. Деньги просто отправлялись в карманы владельцев, профсоюза организованной преступности и тех, чей долг состоял в том, чтобы предотвращать коррупцию. Квебекской полиции. Миллиарды долларов. И теперь многие километры дорог, туннелей и мостов грозили обрушиться. «Я их засекла», — сказала Ламбер. «Кто они?» — спросил Франкер. Он вернулся в свой кабинет и подсоединился к поиску на собственном компьютере. «Я пока не знаю, но они вошли через отделение квебекской полиции в Шеффервилле». «Они находятся в Шеффервилле?» «Нет». «Черт! Они используют архив, библиотечную сеть». «И это значит...» «Они могут находиться где угодно, но теперь мы их засекли, и найти их — вопрос времени». «У нас нет этого времени», — сказал Франкер. «Вам придется его найти». «Мы можем от них оторваться?» — спросила Тереза. Ее муж отрицательно покачал головой. «Тогда не обращайте на них внимания», — сказал Гамаш. «Мы должны двигаться вперед, просмотреть файлы по строительству. Копайте как можно глубже, они что-то планируют. Речь идет не о каждодневной коррупции, а о конкретном событии». Забыв о соображениях безопасности, Жером пустился в поиск. «Остановите его!» — кричал Франкер в трубку. На его компьютере появилось имя, мигнуло и тут же исчезло, но он его видел, и они тоже. «Одри Вильнёв!» Франкер в ужасе смотрел, как на экране один за другим появляются файлы по строительству, по контрактам на ремонт. «Я не могу его остановить», — сказала Ламбер. «Сначала я должна найти, где он, откуда работает». Франкер бессильно смотрел, как один за другим открываются файлы, отходят в сторону, и шпион продвигается все глубже, рыщет, а потом несется дальше. Он взглянул на часы. «Почти 10 утра, почти дошли». Но и шпион тоже почти дошел. И вдруг, неожиданно, бешеный онлайн-поиск прекратился. Курсор замигал на экране, словно примерз к нему. «Боже мой!» — проговорил Франкер, широко раскрыв глаза. Гамаш и Тереза смотрели на экран и на имя, которое там появилось. Имя, спрятанное на самом глубоком уровне, под всеми законными делами, под сфальсифицированными документами, под вещами неоспоримыми и липовыми, под густым слоем дерьма. Старший инспектор Гамаш повернулся к Жерому Брюнелю, который тоже смотрел на экран. Смотрел не с тем удивлением, какое чувствовали его жена и его друг, а с другой, ошеломляющей эмоцией, с чувством вины. «Вы знали», — прошептал Гамаш, с трудом шевеля губами. Кровь отхлынула от лица Жерома, дыхание его участилось, губы побелели. Он знал, уже несколько дней с того момента, когда он задел один из маячков, после чего им и пришлось прятаться. Он привез свой секрет в Три сосны, таскал за собой повсюду, в школу, в бистро, в постель. И я знал. Слова были едва слышны, но они заполнили собой все помещение. «Жером!» — проговорила Тереза, даже не понимая, что потрясло ее больше, то, что они узнали, или то, что они узнали о ее муже. «Я виноват», — сказал Жером. Он с усилием оттолкнул стул от стола, и тот проскрежетал по деревянному полу, как мелок по классной доске. «Я должен был сказать сразу». Он взглянул им в глаза и понял, что его слова очень слабо выражают то, что он должен был сделать, и не сделал. Но они уже снова смотрели на терминал и на курсор, мигающий перед именем. Жорж Ренар, премьер-министр Квебека. «Они знают», — сказал франкер. Он только что рассказал все по телефону своему боссу. «Мы должны поспешить с реализацией плана, начать немедленно!» Жорж Ренар ответил не сразу. «Мы не можем начать», — заговорил он наконец. Голос его звучал спокойно. «Вы же понимаете, что вы не единственный участник. Если Гамаш настолько близко, остановите его! Мы все еще ищем шпиона!» — напомнил франкер, стараясь контролировать собственный голос и дыхание, говорить убедительно и разумно. «Шпион уже перестал быть критическим фактором, Сильвен. Он явно работает с Гамашем, сливает ему информацию. Если старший инспектор — единственный, кто может связать все это воедино, то наплюйте на шпиона и найдите Гамаша, а потом будет достаточно времени, чтобы разобраться с остальными. Вы сказали, он в какой-то деревне в восточных кантонах?» «Да, в Трех соснах». «Остановите его!» «Сколько времени им понадобится, чтобы найти нас?» — спросил Гамаш, направляясь к двери. Жиль опустил передние ножки стула на пол, и они глухо стукнулись от доски. Он встал и отодвинул стул в сторону. «Час или два?» — ответил Жером. «Арман!» «Я знаю, Жером». Гамаш снял куртку с крючка у двери. «Мы все были небезупречны. Вряд ли это имеет какое-то значение. Сейчас нам нужно сосредоточиться и двигаться вперед». «Мы должны уехать?» — спросила Тереза, глядя, как Гамаш надевает куртку. «Уезжать нам некуда». Он произнес это тихо, но твердо, чтобы они не питали ложных надежд. «Если придется принять бой, то это произойдет здесь». «Теперь мы знаем, кто в этом участвует», — сказал старший инспектор. «Но пока нам неизвестно, что они запланировали». «Вы думаете, дело не ограничивается прикрытием жульничества на сотни миллионов долларов?» — спросила Тереза. «Думаю, да», — ответил Гамаш. «Деньги — всего лишь удачный сопутствующий фактор. Деньгами они хотят заткнуть рот партнерам, но настоящая цель в чем-то другом. Они работали над этим многие годы. Началось все с Пьера Арно, а заканчивается премьером». «Мы проверим, что можно найти на Ренара», — сказал Жером. «Нет, забудьте о Ренаре», — приказал Гамаш. «Ключ теперь. Одри Вильнев. Она узнала что-то, и ее убили. Выясните о ней, что можно, где работала, над чем, что могла обнаружить». «А мы не можем просто позвонить Марку Бро?» — спросил Жером. «Он расследовал ее смерть, у него должна быть информация». и кто-то редактировал ему отчеты, — сказала Тереза, покачав головой. — Мы не знаем, кому можно доверять. Гамаш вытащил из кармана ключи от машины. — Куда вы собираетесь? — спросила Тереза. — Вы ведь нас не оставите? Гамаш посмотрел ей в глаза. Такое же выражение он видел в глазах Бавуара в тот день на фабрике, когда оставил его. — Мне нужно уехать. Он сунул руку под пиджак, вытащил свой пистолет и протянул им. Тереза Брюнель помотала головой. — Я взяла свое оружие. — Оружие? — изумился Жером. — А ты думал, что я работаю в полицейском кафетерии? — усмехнулась Тереза. — У меня в нем никогда не возникало нужды. Надеюсь, и не возникнет, но при необходимости я им воспользуюсь. Гамаш посмотрел в дальний угол комнаты, где за терминалом работала агент Николь. «Агент Николь, прошу вас со мной в машину». Она продолжала сидеть спиной к ним. «Агент Николь». Вместо того, чтобы повысить голос, старший инспектор понизил его. Этот звук пронесся по всему помещению и опустился на маленькую женскую спину. Все видели, как она напряглась. И тогда Николь встала. Гамаш потеребил Анри за уши и открыл дверь. — Постойте, Арман! — сказала Тереза. — Вы куда? — В зооб. Поговорить с Пьером Арно. Тереза хотела было возразить, но поняла, что это уже не имеет значения. Они теперь играли в открытую. Теперь была важна только скорость. Гамаш дожидался Николь снаружи, на крыльце школы. Габри, направлявшийся в бистро, помахал ему, но не подошел. Время приближалось к 11, и солнце сверкало на белом снегу. Казалось, будто деревню усыпали драгоценными камнями. — Что вы хотите? — спросила Николь, выйдя наконец на улицу и закрыв за собой дверь. Она показалась Гамаше очень похожей на первую пятерняшку, вытолкнутую в этот мир против ее воли. Старший инспектор спустился по ступеням и пошел по тропинке к машине. Не глядя на Николь, он сказал. «Я хочу знать, что вы делали в тот день в гостинице». «Я вам уже сказала». «Вы мне солгали. У нас мало времени». Он посмотрел на нее. «В тот день в лесу я поверил вам, хотя и знал, что вы солгали. Знаете почему?» Николь сверкнула глазами, ее худое лицо покраснело. «Потому что у вас не было выбора?» «Потому что у вас, как бы вы себя ни вели, доброе сердце. Странная голова, — улыбнулся Гамаш, — но доброе сердце. Однако сейчас я должен знать, зачем вы пришли в гостиницу?» Николь шла рядом с ним, опустив голову и глядя на собственные ботинки. Они остановились возле машины Гамаша. «Я пошла за вами, чтобы сказать кое-что. Но вы так разозлились, хлопнули двери перед моим носом. Я не смогла». «Скажите сейчас», — попросил он тихим голосом. «То видео слила я». Облачка ее слов рассеялись, едва успев появиться. Старший инспектор широко открыл глаза и какое-то время переваривал эту информацию. «Почему?» — спросил он наконец. Слезы оставляли теплые следы на лице Николь, и чем сильнее она пыталась их остановить, тем обильнее они текли. «Простите, я не хотела ничего плохого. Мне было так погано!» У нее перехватило горло. «Моя вина!» С трудом выдавила она. «Я сказала вам, что их шестеро. Я слышала только...» И она зарыдала. Арман Гамаш обнял ее и прижал к себе. Она тяжело дышала, сотрясаясь всем телом, и рыдала. Она плакала и плакала, пока ничего не осталось. И звуков, и слез, ни слов, пока ноги ее не ослабели, и все это время Гамаш продолжал прижимать ее к себе. Когда она отстранилась, все ее лицо было в слезах, нос распух. Гамаш расстегнул куртку, достал носовой платок и протянул агенту Николь. «Я сказала вам, что на фабрике 6 террористов», — произнесла она, наконец, сквозь икоту. «Я слышала только 4, но добавила еще, на всякий случай. Вы меня так учили, из осторожности. Я думала, что достаточно осторожно, но там их было». Слезы снова потекли из ее глаз, но теперь они текли свободно, и она не делала попыток их остановить. Но там их было больше. «Ты не виновата, Ивет», — сказал Гамаш. «Никто не винит тебя в случившемся». И он знал, что это правда. Он вспомнил те мгновения на фабрике, те, которые не может запечатлеть никакое видео. Арман Гамаш вспомнил не только то, что он видел или слышал, но и то, что он чувствовал, когда его молодые агенты падали, сраженные пулями. Вспомнил, как он держал Жана Ги, как звал медиков, как поцеловал его на прощание. «Я тебя люблю», — прошептал он на ухо Жану Ги, прежде чем оставить его на холодном, залитом кровью бетонном полу. Образы могут тускнеть, но чувства — никогда. «Ты не виновата», — повторил он. «И вы тоже, сэр», — сказала Николь. «Я хотела, чтобы люди знали, но я не переставала думать. И в семьях, другие полицейские. Я хотела сделать это». Она посмотрела на него, надеясь, что он поймет. «Ради меня?» — спросил Гамаш. Она кивнула. «Я боялась, что вину возложат на вас. Я хотела, чтобы все знали, вы не виноваты. Простите меня!» Он взял Николь за липкую руку и заглянул в ее маленькое лицо, все в пятнах, мокрое от слез и соплей. «Все в порядке», — прошептал он. «Мы все совершаем ошибки. А то, что сделала ты, может быть, и не ошибка вовсе». «О чем бы?» «Если бы ты не распространила то видео, мы бы никогда не узнали, чем занят суперинтендант-франкер. Может оказаться, что это дар Божий». «Ни хрена себе дар Божий!» — сказала Николь. «Сэр!» «Да-да». Гамаш улыбнулся и сел в машину. «Пока меня нет, я хочу, чтобы ты поискала информацию о премьере Ринаре, о его происхождении, о его жизни, не обнаружится ли у него связи с Пьером Арно или со старшим суперинтендантом Франкером». «Слушаю, сэр. Знаете, скорее всего, они отслеживают вашу машину и ваш сотовый. Может, вы оставите сотовый здесь и воспользуетесь чьей-нибудь машиной?» «Ничего со мной не случится», — сказал он. «Дай мне знать, если что-нибудь найдешь». «Когда получите сообщение из зоопарка, будете знать, от кого оно». Старшего инспектора это вполне устраивало. Он выехал из деревни, понимая, что за холмом его сразу же обнаружат, и рассчитывая на это. Глава 36. Второй раз за 2 дня Арман Гамаш заезжал на парковку тюрьмы. Но на сей раз он вышел из машины и захлопнул дверь. Он хотел, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его приезде. Он хотел, чтобы его видели, и хотел войти внутрь. У входа он предъявил удостоверение. «Мне необходимо увидеть одного из ваших заключенных». Раздался звук зуммера, и старшего инспектора впустили, но не дальше комнаты ожидания. Из бокового помещения вышел дежурный. «Старший инспектор, я капитан Монат, старший надзиратель. Меня не известили о вашем приезде». «Я и сам узнал о нем только полчаса назад», — сказал Гамаш дружелюбным голосом, разглядывая удивительно молодого человека, стоящего перед ним. Судя по виду, Монету не было и 30. Он отличался крепким телосложением, типичный лайнбекер. «Возникли вопросы в связи с делом, которое я расследую», — пояснил Гамаш. «И мне необходимо встретиться с одним из ваших заключенных. Он содержится в зоне для особо опасных преступников, насколько я знаю». Брови Монетто взметнулись. «Вам придется оставить оружие здесь». Гамаш предполагал такое развитие событий, хотя и надеялся, что высокое звание избавит его от этого. Не избавило. Старший инспектор достал свой глок из кобуры, огляделся. Из каждого угла пустой комнаты на него смотрели видеокамеры. «Может быть, тревога уже объявлена? Если так, то через минуту он узнает». Гамаш положил пистолет на стол. Охранник выдал ему расписку. Капитан Монет жестом пригласил Гамаша следовать за ним по коридору. «Какого заключенного вы хотите увидеть?» «Пьера Арно». Старший надзиратель остановился. «Это заключенный с особым статусом?» Гамаш улыбнулся. «Да, я знаю. Извините, сэр, но у меня очень мало времени». «Я обязан доложить директору тюрьмы». «Нет, не обязаны», — возразил Гамаш. «Если вы считаете, что это необходимо, бога ради, но большинство старших надзирателей имеют полномочия разрешать посещение заключенных, тем более следователям. Может быть, вам...» Гамаш смерил взглядом молодого человека. «Не дали таких полномочий?» На лице Монетто появилось жесткое выражение. «У меня есть право действовать по своему усмотрению». «Так почему же вы не пользуетесь этим правом?» — спросил Гамаш, вроде бы из простого любопытства, однако более резким тоном и слегка прищурившись. Капитан явно почувствовал неловкость, не опасение, а неуверенность в своих действиях, и Гамаш понял, что молодой человек, вероятно, работает здесь недавно. «На самом деле это обычное дело», — сказал старший инспектор, чуть смягчая интонацию. Он надеялся, что это прозвучало не покровительственно, а убедительно. «Ну уже, давай», — подумал Гамаш, считая в уме минуты. «Еще немного, и начнется тревога. Он хотел, чтобы его проследили до ЗОПа, но не поймали здесь». Монет посмотрел на него и кивнул. Не сказав ни слова, он зашагал по коридору. Двери открывались перед ними и закрывались у них за спиной, по мере того, как они все дальше уходили в особую зону. И пока они шли, Саша-инспектор размышлял о том, что же случилось с предшественником капитана и почему охрана самых опасных преступников Канады поручена такому молодому и неопытному человеку. Наконец они вошли в комнату для свиданий, и Монет оставил Гамаша одного. Старший инспектор огляделся. Снова за ним отовсюду следили видеокамеры. Это ничуть не беспокоило Гамаша, поскольку видеокамеры входили в его план. Он расположился напротив двери и приготовился впервые за много лет встретиться лицом к лицу с Пьером Арно. Наконец дверь открылась. Первым вошел капитан Монет, а следом пожилой человек в оранжевой тюремной форме в сопровождении еще одного охранника. Старший инспектор посмотрел на заключенного, потом на старшего надзирателя. «Кто это?» «Пьер Арно». «Но это не Пьер Арно». Гамаш подошел к заключенному. «Кто вы?» «Он Пьер Арно», — твердо сказал Монет. «Тюрьма меняет людей. Он провел здесь 10 лет. Это он. Я говорю вам, что это не Пьер Арно, сказал Гамаш, не вполне успешно подавляя закипающий гнев. Я много лет проработал с Пьером Арно. Я арестовал этого человека и давал показания на его процессе. Кто вы? Пьер Арно, ответил заключенный, глядя перед собой. На подбородке у него росла седая щетина, взлохмаченные волосы торчали во все стороны. На взгляд Гамаша заключенному было лет 75. Возраст приблизительно тот же и то же телосложение, но человек другой. «Как давно вы здесь работаете?» — спросил Гамаш у старшего надзирателя. 6 месяцев. «А вы?» Он посмотрел на сопровождающего, удивленного тем, что его о чем-то спрашивают. 4 месяца, сэр. Я слушал ваши лекции в академии, но меня исключили. Устроился на работу сюда. «Идите со мной», — сказал Гамаш молодому тюремщику. «Проводите меня к выходу». «Вы уходите?» — спросил старший надзиратель. Гамаш оглянулся. «Отправляйтесь к вашему директору. Скажите ему, что я был здесь. Скажите ему, что я знаю». «Что знаете?» «Он поймет. А если вы не понимаете, о чем я говорю, если вы в этом не участвуете...» Гамаш окинул старшего надзирателя изучающим взглядом. «То мой вам совет. Быстро идите в кабинет директора и арестуйте его». Старший надзиратель уставился на Гамаша, совершенно сбитый с толку. «Идите!» — крикнул Гамаш, и старший надзиратель развернулся и вышел. «Не вы!» — Гамаш ухватил младшего тюремщика за руку. «Заприте его здесь!» — он показал на заключенного. «И ступайте за мной!» Молодой тюремщик исполнил приказ и двинулся следом за Гамашем по коридору. «Что происходит, сэр?» — спросил тюремщик, стараясь не отставать от Гамаша. «Вы провели здесь 4 месяца, старший надзиратель — 6, а другие надзиратели?» «Большинство из нас появились здесь последние полгода». «Значит, капитан Манет, вероятно, не участвует в этом», — тихо сказал Гамаш. Задумавшись, он быстро дошел до выхода. У последней двери Гамаш повернулся к молодому надзирателю, у которого был встревоженный вид. «Странные вещи должны вот-вот случиться, сынок. Если Манет в этом участвует, или если он не сможет арестовать директора, вы получите приказы, которые не только покажутся вам противозаконными, но и будут противозаконными». «И что я должен делать?» «Охраняй человека, которого они выдают за Арно. Он должен остаться в живых». «Да, сэр». «Хорошо. Говори уверенно. Держи себя так, будто знаешь, что делаешь. И прислушивайся к тому, что подсказывает тебе твое сердце». Молодой человек расправил плечи. «Как тебя зовут?» «Коэн, сэр. Адам Коэн». «Ну, месье Коэн, этот день для всех нас будет богат неожиданными событиями. Почему тебя исключили из полицейской академии? Что произошло?» «Я завалил экзамен по естественным наукам». Он помолчал. 2 раза. Гамаш ободряюще улыбнулся. «К счастью, научных знаний от тебя сегодня не потребуется. Полагайся на собственное здравомыслие, невзирая ни на какие приказы, делай только то, что сам считаешь правильным. Ты меня понял?» Парень кивнул, глядя на Гамаша широко раскрытыми глазами. «Когда все закончится, я вернусь поговорить с тобой о работе в полиции и о дальнейшей учебе в академии». «Да, сэр». «Все у тебя будет хорошо», — пообещал Гамаш. — Да, сэр. Но ни тот, ни другой не верили в это до конца. У дверей старший инспектор пережил несколько неприятных моментов, когда он протянул расписку и стал ждать возврата своего пистолета. Но, наконец, Глок ему вернули, и Гамаш быстро пошел к своей машине. Больше здесь искать было нечего. Пьера Арно почти наверняка убили. Убили 6 месяцев назад, чтобы посадить на его место другого человека. Арно не мог заговорить, потому что, лежав в земле, тот, кого посадили вместо него, ничего не мог сказать, потому что ничего не знал. А всех надзирателей, которые знали Арно в лицо, перевели в другие места. Исчезновение Арно о многом сказало Гамашу. Оно сказало, что когда-то Пьер Арно находился в центре событий, но сейчас необходимость в нем отпала. Кто-то другой взял бразды правления в свои руки, и Гамаш знал, кто. Он сел в машину и проверил почту. Пришло одно сообщение из зоопарка. Жорж Ренар, нынешний премьер Квебека, в 1970-е годы учился на строителя в Политехническом институте. Его первым местом работы была компания «Ле Сервис Акведук» на самом севере Квебека. Вот она, связь между Акведуком и Ренаром. Но при чем здесь Арно? Гамаш продолжил читать сообщение. Ренар начинал работать в Лагранде, на крупнейшем строительном проекте того времени, сооружении громадной плотины для электростанции. И вот она, связь между Пьером Арно и Жоржем Ренаром. В молодости они работали в одном районе. Один служил полицейским в резервации Кри, а другой строил плотину, которая должна была уничтожить резервацию. Там ли они встретились в первый раз? Не в те ли времена родился их план? Неужели он зрел 40 лет? Год назад заговор, имевший целью подрыв плотины, почти удался. Гамаш остановил его в последний момент. Именно поэтому Бувар и многие другие оказались на той фабрике. И теперь начали складываться воедино отдельные части того пазла. Откуда террористы точно знали уязвимое место огромной плотины? Старший инспектор до сего дня не понимал, как эти молодые люди на грузовиках, заполненных взрывчаткой, смогли зайти так далеко и найти единственное слабое место в монолитной структуре. Вот, оказывается, как. Жорж Ренар, нынешний премьер Квебека, а в те времена молодой инженер. Если Ренар знал, как построить плотину, то он знал и как ее взорвать. Пьер Арно, полицейский в резервации Кри, делавший первые шаги на пути к званию старшего суперинтенданта квебекской полиции, создал обстановку ненависти и отчаяния, которая довела 2 молодых индейцев до такого состояния, что они согласились совершить акт чудовищного терроризма. А Ренар предоставил им необходимую информацию, и они почти преуспели. Но ради какой цели? Зачем избранному главе провинции не только уничтожать плотину, которая обеспечивала энергией громадный регион, но стирать с лица земли городки и деревни, убивать 1000 людей. Ради какой цели? Гамаш надеялся, что Арно расскажет ему об этом. Но еще важнее для Гамаша было знать, каков будет следующий шаг, в чем состоит их запасной план. Гамаш знал 2 вещи. Это произойдет скоро, и это будет чем-то огромным. У него засосало под ложечкой. Контракты на ремонт туннелей, мостов, эстакад не выполнялись многие и многие годы. Миллиарды долларов за контракты попадали в карманы коррупционеров, а дорожная система тем временем приходила в упадок. Старший инспектор Гамаш почти не сомневался. План состоит в том, чтобы ускорить грядущий коллапс, обрушить туннель, мост, большую развязку. Но с какой целью? И опять Гамаш напомнил себе, что причина сейчас гораздо менее важна, чем мишень. Он знал, что атака неминуема. Она почти наверняка произойдет в ближайшие несколько часов. Гамаш предполагал, что объект атаки находится в Монреале. Но он может находиться и в Квебек-Сити, в столице. Впрочем, он может находиться в любой точке провинции Квебек. Ему пришло еще одно сообщение из зоопарка, на этот раз от Жерома Брюнеля. Одри Вильнёв работала в Министерстве транспорта в Монреале клерком. Гамаш задумался на секунду, прежде чем написать ответ. Всего два слова. Нажал клавишу «Отправить», завел машину и покинул тюремную парковку. «Зоопарк Гранби?» — спросил Ламбер. «Они входят в систему через архив зоопарка. Мы их поймали». Через громкую связь телефона Сильвен Франкер в своем кабинете слышал, как старший инспектор Ламбер молотит по клавиатуре, стремительный поступь охотника за шпионом. В его кабинет вошел Тесье, и Франкер выключил громкую связь. «Я уже ехал в ту деревню, когда мы отследили телефон и машину Гамаша. Он уехал из деревни?» Тесье кивнул. «Направился в зооп. Мы появились там несколько минут назад, но он уже уехал». Франкер вскочил с кресла. «Он заходил внутрь?» Он выкрикнул это так громко, что ему показалось, будто рвется кожа в горле. Он не удивился бы, если бы частицы его плоти залепили лицо этого недоумка. «Мы не предполагали, что он покинет деревню», — стал оправдываться Тесье. «Мы вообще думали, что он отдал машину и свой сотовый кому-то другому, чтобы отвлечь нас. Но потом поняли, что его машина стоит возле зоопа. Мы подключились к камерам наблюдения и убедились, что это Гамаш». «Ты долбаный кретин!» Франкер перегнулся через стол. «Он знает!» Старший суперинтендант испепелял подчиненного взглядом, и Тесье показалось, что у него на миг остановилось сердце. Тесье кивнул. «Он знает, что человек в зоопе не Арно, но это ничего ему не дает». Тесье сам ликвидировал Арно, как Арно должен был ликвидировать себя много лет назад, пулей в висок. «А где Гамаш теперь?» — спросил Франкер. «Едет в Монреаль, сэр. Направляется к мосту Жака Картье. Мы за ним следим, больше не упустим». «Ну, конечно, не упустите, идиоты!» — рявкнул Франкер. «Он и не хочет, чтобы его упустили. Он хочет, чтобы мы за ним следили!» «Он направляется к мосту Жака Картье на восток Монреаля», — подумал Франкер, собирая мечущиеся мысли. «Не исключено, что он едет сюда. Арман, ты что, такой смелый или такой глупый?» «Есть еще кое-что, сэр», — сказал Тесье, глядя в свой ноутбук. Посмотреть в убийственные глаза Франкера он не осмеливался. «Брюнелли в Ванкувере нет». «Конечно нет!» Франкер снова включил громкую связь телефона. «Ламбер!» — говорит Франкер. «Наш шпион доктор Жером Брюнель!» Из динамика донесся жесткий голос Ламбер. «Нет, сэр, не Брюнель. Ведь это он был замечен нами несколько дней назад, верно?» «Верно!» — кивнул Франкер. «Нынешний шпион гораздо искуснее. Возможно, Брюнель один из взломщиков, но я, кажется, знаю, кто второй». «Кто?» «Агент Иветт Николь». «Кто?» «Она некоторое время работала у Гамаша, но он ее выгнал, посадил в подвал». «Постойте, я ее знаю», — сказал Тесье. «Сидит в мониторинговой. Жуткая такая уродка». «Это она», — подтвердила Ламбер. Во время разговора они слышали, как ее пальцы стучат по клавиатуре, прижимают агента Николь к земле. «Я привлекала ее в наш отдел, но она не сработала с людьми. Ущербная какая-то. Я отправила ее назад». «Это она?» — переспросил франкер. «Думаю, да». «Встречаемся в подвале». «Слушаюсь, сэр». «Выясни, куда едет Гамаш», — приказал он Тесье и пошел к двери. Возможно ли, чтобы люди Гамаша работали за пределами управления квебекской полиции? Или они все время находились здесь, прямо у них под носом, в подвале? Это могло бы объяснить их сверхвысокую скорость. А Гамаш прятался в той деревне в качестве ложной цели. «Да, — думал франкер, спускаясь в подвал, — этот смелый ход вполне в духе Гамаша». Инспектор Ламбер уже стояла перед запертой дверью, когда появился старший суперинтендант франкер с двумя плечистыми агентами. Франкер отвел Ламбер на несколько шагов в сторону и прошептал: «Они могут находиться там?» «Это возможно», — ответила Ламбер. «Вышибайте дверь», — приказал франкер агентам. Один вытащил оружие, а другой ударил по двери ногой. Дверь с громким хлопком распахнулась, за ней обнаружилась крохотная комнатка с рядами мониторов, клавиатурами, терминалами, горами оберток от конфет, плесневелых апельсиновых корок и банок из-под лимонада. Но людей там не оказалось. Ламбер села за стол, нажала несколько клавиш. «Ничего, она работала не отсюда. Но дайте-ка я проверю кое-что». Она быстро прошла по коридору к другой двери, отперла ее и позвала франкера. «Что я тут должен увидеть?» — спросил франкер. «Старую аппаратуру, конфискованную у хакеров. Кладовая должна быть набита битком». «Кладовая не была набита битком. Чего не хватает?» «Спутниковых тарелок, кабелей, терминалов, мониторов», — перечислила Ламбер, разглядывая опустевшую кладовку. — «Умная сучка!» — «То есть она может быть где угодно? Вы это хотите сказать?» — спросил франкер. — «Где угодно. Но, скорее всего, в таком месте, где для подключения к интернету необходима спутниковая тарелка. Одну она взяла», — сказала Ламбер. Франкер знал, где эта тарелка. Доктор Брюнель и агент Николь скопировали файлы на флешку и собрали все документы. «Идемте, агент Николь», — позвала суперинтендант Брюнель, стоя у открытой двери. «Секундочку». «Немедленно», — рявкнула Тереза Брюнель. Николь сидела на краешке стула, готовая броситься к выходу, но ей оставалось сделать последнее. Она знала, они придут и будут проверять компьютер. «Так пусть найдут маленький подарочек от нее!» Несколькими последними ударами по клавишам она подложила им логическую бомбу. «Жрите, говнюки!» — сказала она и разлогинилась. Гончих это не удержит, но неприятный сюрприз их ждет. «Скорее!» — поторопила ее суперинтендант Брюнель. В ее голосе не слышалось паники, только требовательность. Доктор Брюнель и Жиль уже ушли, и в старой школе оставалась одна Николь. Она выключила компьютеры, в последний раз посмотрела на них. За последние дни они стали для нее настоящей семьей. Отец гордился ею, но не понимал ее. Родственники считали ее чокнутой, чурались ее. Если уж честно, она о них тоже была невысокого мнения, обо всех них. Зато в компьютерах она разбиралась, и они ее понимали. Жить рядом с ними было легко. Ни рассуждений, ни споров. Они слушались ее и делали то, что она просила. А эти старенькие, брошенные другими, считавшиеся бесполезными, вызывали у нее чувство гордости. Но пришло время уходить и оставлять их. Суперинтендант Брюнель придержала дверь, и Николь выбежала на улицу. Тереза заперла замок. Нелепо было предполагать, что старый навесной замок удержит тех, кто придет. Но этот самообман утешал ее сердце. Они спустились по склону в дом Эмили Лонгпре, как того требовало краткое сообщение Гамаша. «Привет, Эмили!» И они поняли, что оно означает. Надо уходить, убираться из школы. Безопасного места для них не осталось, но было где пересидеть с удобством и подождать. Они уже едут сюда. Тереза Брюнель знала это. Все знали. Они уже едут. Раздался электронный писк оповещения, и Ламбер проверила сообщение на телефоне. Шерпантье ее потерял. Ламбер предполагала, что старший суперинтендант взорвется, и удивилась, когда он просто кивнул. «Не имеет значения». Франкер быстро прошел по коридору к лифту. «Где Гамаш?» — отправил он вопрос Тесье. «На мосту Жака Кортье продолжать наблюдение?» «Нет, ему только этого и надо, он хочет нас отвлечь. Это приманка!» Он дал Тесье инструкции, потом на короткое время вернулся в свой кабинет. «Если Гамаш едет в управление, то он их здесь не найдет». Франкер почти не сомневался в намерениях Гамаша. Гамаш знает, что за ним следят, и хочет, чтобы за ним следили, и не поворачивает на юг в ту деревеньку. Так хорошо спрятано. Но теперь найденную... «Но я думаю, лучше этого не делать, Жером», — сказала Тереза, когда ее муж собрался растопить камин. Он кивнул, сел рядом с ней на диван, и они вместе уставились на дверь. Занавески были задернуты, свет выключен. Николь сидела в кресле, тоже устремив взгляд на дверь. «Что вы там делали в конце?» — спросила Тереза у Николь. «Что?» «На компьютере, когда я вас торопила, что вы делали?» «Да ничего». Жером тоже посмотрел на молодую женщину. «Вы что-то делали на компьютере?» «Закладывала туда бомбу», — дерзко ответила она. «Бомбу?» — скрикнула Тереза, но тут заметила, что Жером улыбается, внимательно глядя на агента Николь. «Она имеет в виду логическую бомбу, я правильно понимаю?» Николь кивнула. «Это нечто среднее между вирусом и бомбой замедленного действия», — объяснил Жером жене. «И на что вы ее запрограммировали?» — спросил он у Николь. «Ни на что хорошее», — вызывающе ответила она, набиваясь на выволочку. Но Жером Брюнель только улыбнулся и покачал головой. «Жаль, я сам до этого не додумался!» Они снова погрузились в молчание, поглядывая то на занавешенные окна, то на закрытую дверь. Но Жиль не смотрел на дверь. Он смотрел в заднее окошко. Занавески там не были задернуты, и Жиль видел засыпанный снегом сад и лес, и высокие деревья, которые шепотком разговаривали с ним, возражали ему. Прощали его. Он продолжал смотреть на лес, даже когда на веранде раздались первые шаги, когда снег заскрипел под ботинками. Они увидели тень, прошедшую за занавесками, потом шаги остановились у двери. И кто-то постучал. Глава 37. Арман Гамаш заехал на подъездную дорожку маленького домика. С карниза свисали гирлянды, на передней двери красовался венок, все рождественские украшения были на месте, кроме уюта и радости. Заметно ли это тем, кто не знает, какая скорбь пришла в этот дом? Он нажал кнопку звонка. Подождал. Суперинтендант Тереза Брюнель подошла к двери. Подошла с прямой спиной и решительным взглядом, держа за спиной пистолет, открыла дверь. На веранде стояла Мирна Ландерс. «Вы должны перейти ко мне», — проговорила она, переводя взгляд с Терезы настоящих за ней людей. «Быстро! Мы не знаем, когда они появятся». «Кто?» — спросил Жером. Он стоял, пригнувшись, держа Анри за ошейник. «Те, от кого вы прячетесь, здесь они вас найдут, а ко мне, скорее всего, и не заглянут». «С чего вы решили, что мы прячемся?» — спросила Николь. «А зачем еще вы сюда приехали?» — ответила вопросом Мирна, проявляя все большее нетерпение. «На отпускников вы не похожи, и на любителей делать покупки в сельских магазинах тоже. Когда мы увидели, что всю прошлую ночь вы работали в школе, а потом перенесли сюда коробки с документами, мы предположили, что что-то пошло не так». Она обвела их внимательным взглядом. «Мы ведь правы, верно? Они вычислили, где вы?» «Вы знаете, что предлагаете?» — спросила Тереза. «Безопасное место», — ответила Мирна. «Кому такое не требуется хотя бы раз в жизни?» «Люди, которые нас ищут, делают это не для того, чтобы поговорить», — сказала Тереза, глядя в глаза Мирне. «Им не нужны переговоры. Они даже угрожать нам не собираются. Они хотят нас убить. И вас они тоже убьют, если найдут нас в вашем доме. Боюсь, что безопасного места для нас нет». Она хотела, чтобы Мирна поняла ее. Та стояла перед ней явно испуганная, но исполненная решимости. «Как одна из фигур граждан Кале», — подумала Тереза, — «или как те мальчики на витражном окне». Мирна решительно кивнула. «Арман не привез бы вас сюда, если бы не надеялся, что мы вас защитим. Где он?» Она заглянула в комнату. «Он пытается их отвлечь», — сказала Николь, поняв, наконец, почему шеф взял машину и телефон, которые явно сразу же окажутся под наблюдением. «У него получится?» — спросила Мирн. «На какое-то время», — сказала Тереза. «Но они все равно придут за нами». «Мы так и думали». «Мы?» Мирна повернула голову к дороге, и Тереза посмотрела в ту же сторону. На заснеженной тропинке стояли Клара, Габри, Оливье, Рут и Роза. «Конец пути». «Идемте», — сказала Мирна, и они пошли. «Бонжур. Меня зовут Арман Гамаш. Я служу в квебекской полиции». Он говорил тихо, не шепотом, но достаточно тихо, чтобы девочки, которые стояли поодаль в коридоре, выглядывая из-за спины отца, не слышали его слов. Вид у Гаэтана Вильнёва был разбитый. Он держался прямо только потому, что боялся свалиться и придавить своих детей. Девочкам не исполнилось еще и 10, и они смотрели на Гамаша широко раскрытыми глазами. Гамаш не знал, утешит ли их та новость, которую он привез, или причинит еще больший вред, или же от нее не пойдет и ряби по их океану скорби. «Что вы хотите?» — вяло спросил месье Вильнёв. В нем не осталось сил для сопротивления, но и за порог он Гамаша пока не пустил. Гамаш продвинулся вперед на несколько дюймов. «Я глава отдела по расследованию убийств». Усталые глаза Вильнёва расширились. Он посмотрел на Гамаша и отошел в сторону, пропуская его. «Это наши дочери, Меган и Кристиана». Гамаш обратил внимание, что вместо имения Вильнёв еще не перешел на единственное число. «Бонжур», — сказал Гамаш девочкам и улыбнулся. Не лучезарной улыбкой, а просто теплой. И снова повернулся к их отцу. «Не могли бы мы поговорить с глазу на глаз?» «Девочки, идите поиграйте во дворе», — сказал месье Вильнёв. Его слова прозвучали не как строгий приказ, а как добрая просьба. И девочки подчинились. Он закрыл дверь и провел Гамаша на маленькую, но милую кухню в задней части дома. И здесь было прибрано, вся посуда вымыта. И Гамашу стало любопытно, сделал ли это Вильнёв, чтобы поддержать порядок в доме ради девочек, или сами девочки, чтобы поддержать порядок ради скорбящего и растерянного отца. «Кофе?» — предложил месье Вильнёв. Гамаш принял предложение, и пока хозяин наливал ему кофе, оглядел кухню. Одри Вильнёв присутствовала повсюду. В запахе корицы и мускатного ореха для праздничной выпечки, которую она, вероятно, приготовила, в фотографиях на холодильнике счастливая семья улыбалась в объектив то на природе, то на дне рождения, то в Дисней-Уолде, в рисунках цветными карандашами, забранными в рамочки, в рисунках, которые только родителям кажутся произведениями искусства. Несколько дней назад, до того, как Одри Вильнёв уехала на работу и не вернулась, здесь был счастливый дом. Вильнёв поставил кружки с кофе на стол, и двое мужчин сели друг против друга. «У меня есть для вас кое-какая информация и вопросы», — начал Гамаш. «Одри не покончила с собой», — Гамаш кивнул. «Это пока неофициально, и я могу ошибаться». «Ну, вы так считаете, да? Вы думаете, что Одри убили? Кто-то разделался с ней? Я тоже так думаю. У вас есть предположение о том, кто мог это сделать?» Жизнь и энергия вернулись в глаза Вильнёва. Он ненадолго задумался, потом отрицательно покачал головой. «Не заметили никаких перемен? Посетителей, телефонных звонков?» И опять Вильнёв покачал головой. «Ничего такого. Она в последние недели нервничала. Обычно она другая. Что-то ее беспокоило. Но в последнее утро она выглядела лучше». «Вы не знаете, что ее расстраивало?» — спросил Гамаш. «Я боялся спрашивать». Он помолчал, посмотрел на свой кофе. «Вдруг я сам и расстраивал. У нее было дома рабочее место?» «Вон там», — Вильнёв кивнул на маленький письменный стол в кухне. «Но другие полицейские забрали все бумаги». «Все?» — спросил Гамаш. Он встал и подошел к письменному столу. «Вы не нашли ничего, что она могла прятать?» «Вы не позволите?» Он показал на стол, и Вильнёв кивнул. «Я проверил после их ухода. Они обыскали весь дом». Он наблюдал за Гамашем, который умело и быстро обшарил стол, но ничего не нашел. «Компьютер?» — спросил Гамаш. «Они ему забрали. Сказали, что привезут, но так и не вернули. Разве следователи изымают компьютер в случае...» Он перевел в дыхание. «Самоубийство». «Обычно не изымают», — ответил Гамаш, возвращаясь за кухонный стол. «Она работала в Министерстве транспорта. Чем она занималась?» «Заносила отчеты в компьютер. Говорила, что у нее интересная работа. Одри любит, чтобы все было в порядке, организованно. Если мы отправляемся путешествовать, то она составляет план А и на всякий случай план Б. Мы всегда подшучивали над ней». «В каком отделе она работала?» «В отделе контрактов». Гамаш произнес безмолвную молитву,